Глава 22. Денис. Решение принял без колебаний и почти мгновенно, но не сразу понял, что мной двигало не только желание подарить обреченной девушке незабываемые эмоции. Это был не страх разозлить заезжих джигитов. Я легко раскидал бы их по поляне, а потом сложил бы в аккуратную кучку, даже если позже они приехали бы с подмогой. Я не боялся расправы, и это не был изощренный план мести бывшему другу, хотя я мог предъявить ему за многое. Я вполне мог щелкнуть бывшего друга по носу, забрав его бывшую девушку, которую он бросил, утверждая, что все еще любит. Ну да, ну да, страдалец хренов. Его же никто не пожалел. Все эти эмоции, несомненно, присутствовали. Но в действительности я хотел пройти с Викой путь, о котором мечтал с нашей первой встречи. Путь, который лишил ее Ромка. Пусть короткий и наполненный невыносимой болью и беспомощностью, но оставлять ее в одиночестве на краю пропасти только потому, что сердце сжимается от страха скорой потери, я не собирался. Только вместе. Осознавал, что даже если успею завоевать ее доверие и любовь, наша история запомнится яркой вспышкой. Но иначе не мог. Она заслужила. Нет, мы это заслужили. Драгоценное время утекало сквозь пальцы, а я все еще не представлял, как поговорить с Викой о самом важном. Ситуацию могло исправить лишь одно. Я должен был стать тем, кто в случае чего имел право голоса и мог принимать важные решения относительно ее здоровья. Рыцарем я себя не ощущал и предполагал, что в будущем Вика не простит мои махинации, но пока устроители дружно порхали по поляне и расписывали во всех красках, как все организуют, что и где поставят и чем украсят, я принял еще одно безумное решение, не советуясь с Викой. У меня есть важные условия. После обсуждения основных моментов предстоящей церемонии произнес я и, оглянувшись на Вику, не сводящую с нас настороженного взгляда, поманил устроителей ближе. «Любой каприз за ваши деньги!» Переглянувшись с братом, произнес Амран и, подняв руку, предупредил. «Но в пределах разумного, естественно, и законного. Не волнуйтесь». Я поспешил успокоить и, обрисовав в деталях свое требование, добавил. «Но моя невеста, Вика, не должна знать. Если вы откажетесь, то лучше вообще отменить этот фарс». «Ну что ж», — усмехнувшись, Амран достал телефон и, набрав чей-то номер, пробормотал. «И такие пожелания были, почему бы и нет?» Разговаривал он несколько минут, перемежая речь словами на незнакомом мне языке. Все четко, быстро, словно делал он это не впервые, а завершив разговор, Амран еще раз кивнул. «Будет все, как вы попросили, но от вас потребуется содействие в некоторых вопросах. Не проблема», — отозвался я и, продиктовав свой номер, добавил. «Детали и список документов скиньте сообщением, остальное беру на себя». Устроители потянулись к машине, а я выдохнул с заметным облегчением. И ведь не планировал такой поворот, но недоразумение и счастливый случай сами направили в нужное русло. Вернувшись к дому, я застал свою невестушку в состоянии задумчивой растерянности. Буклеты с нарядами невест так и лежали почти нетронутыми, а Вика рассеянно пялилась на одну из картинок абсолютно стеклянным взглядом. «Если честно, я бы на ее месте меня послал и, собрав чемоданы, свалил подальше». Что ей двигало при принятии решения, мог только предполагать, но все же надеялся, что причины кроются не только в обиде на Ромку. К тому же наш поцелуй стал условной точкой невозврата. Отвечая на ласку, Вика вовсе не притворялась, либо была хорошей актрисой, что маловероятно. Забрав журналы, я отнес их устроителям и, вернувшись, сел рядом с Викой и попытался ее отвлечь. «Хорошо здесь», — любуясь видами, протянул расслабленно и, повернувшись к притихшей девушке, уточнил. «Как руки? Все еще болят?» «Уже нет», — отозвалась она и, скосив на меня прищуренный взгляд, спросила. «Зачем тебе это? Мы могли отшутиться или отказаться, но свадьба, пусть эффективная, зачем, Денис?» «А что я мог сказать? Влюблён и хочу быть рядом. Так не поверит же. Хочу убедить тебя пройти лечение и спасти жизнь». «Да, это был бы самый верный ответ, но немного несвоевременный. К бабке не ходи, в момент раскрытия тайны волшебство разрушится. Реакция Вики, увы, непредсказуема. Я ее совсем не знал, чтобы предполагать ее реакцию наверняка. Пошлет и тут же уедет, сиганет с утёса или просто не поверит, назовет ненормальным и отменит свадебную церемонию. Любой из этих вариантов был вполне возможен и пока нежелателен. Но Вика ждала правдивый ответ. Я видел, что ей важно понять мою мотивацию, и в сложившихся обстоятельствах мог применить только одну более или менее приемлемую легенду. Выдержав пристальный взгляд, я усмехнулся и, пожав плечами, начал издалека. «Будем считать, что я хочу излечить твои душевные раны. И не обязательно всем знать, что эта церемония всего лишь фарс». «Что? Не понимаю». Промямлила она, а я нахмурился, пытаясь подобрать слова. «Щелкнем по носу твоего бывшего. Пусть пожалеет не когда-нибудь потом, а уже сейчас. Ему все равно». Отведя взгляд, вздохнула Вика и, помолчав, осторожно уточнила. «Но даже если это его заденет, тебе-то это зачем? Тоже кому-то мстишь?» Ее вопрос стал для меня неожиданностью, даже завис, пытаясь сообразить, в каком месте мог показаться тем, кто решил отомстить другой девушке. В очередной раз убедился, что мы совсем друг друга не знаем, а Вика, переживая расставание, машинально сравнивала меня с Ромкой. И это было очень обидно, черт возьми. «Только ему, Вика», — покачав головой, ответил я и, вставая, пробормотал. «Не бери в голову, у меня с ним свои счеты». «У вас счеты? А я идеальный вариант качественно отомстить», — рассмеялась Вика, а у меня от этих слов сорвало крышу. «Я не он», — пророкотал я сквозь стиснутые зубы. Шагнув к Вике, ухватил ее за руку и, дернув на себя, прижал к груди. Утонув в округлившихся карих глазах, чуть не забыл, что хотел сказать, но Вика меня опередила. «Прости, ты не он, и я это вижу, знаю, чувствую, но...» Сбивчиво прилепетала она, игулко сглотнув, посмотрела на мои губы. Этот взгляд и её реакции, манящий запах, хрупкое тело в моих руках — все это обезоружило и мгновенно успокоило мои бурлящие эмоции. Слишком мало времени, чтобы стать ближе, но я мог хотя бы попытаться. «У меня предложение», — произнес я тихо и, осторожно убрав прядь волос за порозовевшее ушко, добавил. «Давай представим, что мы пара, обычная влюбленная пара, которая скоро поженится. Я не претендую на что-то больше вот прямо сейчас, но мы могли бы просто узнавать друг друга, делиться чем-то важным и доверять», — неуверенно дополнила Вика. «Да, доверишься мне. Давай начнем с малого. Есть какой-то секрет или мечта, или, возможно, тебя что-то терзает?» «Ха, конечно», — закатив глаза, Вика прицикнула языком и, улыбнувшись, намекнула. «У каждого человека все это есть. А ты? Готов делиться в ответ?» «О том и речь», — подхватил я и, подмигнув, вкрадчиво напомнил. «У нас скоро свадьба, так что пора немного посекретничать». «Прямо сейчас?» — растерялась она, а я усмехнулся. «А чего тянуть? Рассказывай, я слушаю».